Глава 14. Успокойся, Джулия. Все поймут. Ромео. К счастью, возвышенное положение Маши во время нашего бегства дало ей превосходный обзор окружающей местности, и мы смогли найти дорогу обратно к диспетчеру, необнаруженными раздраженным населением. Однако, теперь, когда наша численность возросла, Вильгельм приветствовал нас заметно прохладнее. «Я начинаю верить тому, что все говорят», – пожаловался маленький вампир. «Впустишь одного демона и не успеешь оглянуться, как вся округа будет кишить ими. Когда я решил поговорить с вами вместо того, чтобы настучать на вас, то не рассчитывал превращать свою комнату в место встречи иномирян». «Полно, Вильгельм», – сказал я, пытаясь просунуть ногу в дверь. «Нам в этом городе больше некуда идти, и нас не так уж и много. Мы всегда можем просто подождать на улице, пока не явятся власти», – предложила Ас. Как мне представляется, их не понадобится долго убеждать, что этот парень укрывает беглых. «Завянь, зеленый и чешуйчатый», — приказала Маша, надуваясь вдвое больше своих обычных размеров. «Вильгельм покамест был добр к нам, и я не потерплю, чтобы ему кто-то угрожал, даже ты. Помни лишь, что если бы не он, ты по-прежнему загорал бы в каталажке. Либо он помогает по собственной воле, либо мы ищем иного убежища». Ас отступил перед ее праведным негодованием. «Ты позволишь своей ученице разговаривать со мной в подобном тоне?» – потребовал он от меня. «Только когда она права», – пожал плечами я. «Слушай, Ас», – вмешался кореш, – «ты не мог бы на несколько минут пообуздать свои обыкновенно дурные манеры? Нам действительно ни к чему еще один враг в этом измерении. И я лично оценил бы шанс выразить свою благодарность этому господину, прежде чем он выкинет нас». Работая, кореш действует под именем Большой Грысь и изображает неандертальца на зависть половине варваров базара. Однако, в свободное время его изысканное обаяние разрешило нам множество проблем. Почти столько же, во сколько нас втравило буйство Ааза. «А, заходите!» – проворчал диспетчер. «Входите свободно, по своей воле и все такое. Никогда не мог повернуться спиной к попавшему в беде». «Полагаю, именно потому-то я сам никогда и не путешествовал по иным измерениям. Меня бы там заживо съели». «Спасибо, Вильгельм», – поблагодарил я, проскальзывая мимо него в контору, пока он не передумал. «Вы должны извинить моего партнера. На самом-то деле он не всегда такой. Пребывание в камере смертников не улучшило его чувство юмора». «Полагаю, я и сам немного дерганый», – признался вампир. «Как ни странно это может показаться, я тревожился за вас. А составляющий мне компанию, ваш моторноротый друг, мало помогал успокоиться. Я быстро пересчитал по головам все наше войско». «Минутку», — нахмурился я. «Кто это нас ждал?» Теперь настала очередь Вильгельма выглядеть удивленным. «Разве один из вас не посылал за Вервольфом? Тот сказал, что он с вами». «А-а-а, но ведь так оно и есть». «Мои друзья, они еще не знают меня, но я буду их спасителем, нет?» И с этими словами на меня накинулся лохматый ковер. Ну, по крайней мере, именно так я думал, пока он не оторвался от пола и не бросился в мои объятия с энтузиазмом щенка, очень большого щенка. «Что это такое?» – опасно сузил глаза Ас. «Скиф, неужели я и на несколько дней не могу оставить тебя одного без того, чтобы ты не подобрал всех заблудших любого данного измерения?» Этим, в данном случае, был самый всколоченный на вид Вервольф, какого я когда-либо видел. Учитывая, конечно, что до этой минуты я видел только двоих. У него были темные, лохматые брови, если вы поверите такому про Вервольфа. А над ними он носил вязаную шапочку с кленовым листом на боку. Его тщательно расчесанные усы не торчали отдельными волосками, а были подкручены кверху. А из подбородка высовывалось нечто, могущее считаться испаньолкой. На самом-то деле, если рассматривать его по частям, он выглядел очень хорошо ухоженным. Просто он казался всколоченным, воспринимаемый в целом. Может, дело заключалось в плотоядном виде? «Честное слово, Ас», – запротестовал я, пытаясь выпутаться. «Я никогда в жизни прежде его не видел». «О, ну прости же меня», – извинился зверь, освобождая меня так внезапно, что я чуть не упал. «Я такой глупый, забить представиться». «Итак, я художник оригинале, но также и самые отличные следопиты в стране. Мои друзья авторы, они сообщили мне о вашей проблеме, и я как ветер полетели вам на помощь. Нет? Я Пепе Легаруа, и я к вашим услугам». И с этими словами он ответил низкий поклон с таким шиком, что не будь я столь изумлен, непременно зааплодировал бы. Мне пришло в голову, что теперь понятно, почему авторы посмеивались, когда сказали нам, что знают того, кто может нам помочь. «Босс!» — попросил Гвида голосом, приглушенным, рукой, которую он держал перед носом и ртом. «Мне подождать за дверью?» Танда поглядела на него, вскинув бровь. «Проблемы в аллергии? Вот, попробуй немного этого снадобья». «Никому не следует путешествовать без него по измерениям». Она извлекла маленький пузырек и бросила его телохранителю. «Намажь немного над верхней губой, под самым носом». «Вот здорово! Спасибо!» Принялся выполнять ее инструктаж Гвида. «Что это за штука?» «Это противоаллергенная паста», – пожала плечами она. «По-моему, она на чесночной основе». «Что?» – воскликнул телохранитель, роняя пузырек. Тананда одарила его одной из своих бессовестных усмешек. «Просто пошутила. Нунца тревожился за тебя и рассказал мне о твоих аллергиях. Обо всех». Тролль слегка шлепнул ее пониже спины. «Стыдно, сестричка». Упрекнул он ее, улыбаясь вопреки своим словам. «После того, как ты извинишься перед Гвида, я предлагаю тебе попросить прощения и у нашего хозяина. По-моему, ты этой последней шуточкой чуть не вызвала у него сердечный приступ. Только этого мне, конечно, и не хватало. Когда я застрял во враждебном измерении, нервный вампир, мелодраматичный вервольф, а теперь еще товарищи по команде решили, что сейчас самое время поразыгрывать друг друга. Скажите-ка, господин А, игнорируя другие проблемы, повернулся к вервольфу. Как, по-вашему, вы сможете... Нет, нон, перебил он. Я просто Пепе, а? Пепе, а, послушно повторил я. Совершенно верно. Просиял он, явно в восторге от моей способности усвоить такое простое выражение. А теперь, прежде чем мы, как вы говорите, перейдем к делу, не окажете ли вы мне честь представить своих коллег? О, извиняюсь. Это мой партнер Аас. Он, ну конечно, знаменитый Аас. Я так давно желал встретиться с вами. Если что, и способно выманить Ааза из плохого настроения, так это лесть. А Пепе оказался мастером по этой части. «Вы слышали обо мне?» – моргнул он. «Я имею в виду, что именно вы слышали? За долгие годы у меня было столько приключений. Неужели вы не помните Пьера? Я со щенячьих лет рос на его рассказах о вашей борьбе с Иштваном». «Пьера? Вы знаете Пьера? Знаю ли я его? Он мой дядя. Кроме шуток. Эй, Тананда, ты слышала это? Пепе – племянник Пьера». «Погоди, вот расскажу Гессу!» Я удалился от беседующих, явно забытый при такой встрече. «Слушай, Скиф!» Появился рядом со мной Вильгельм. «Похоже, это займет какое-то время. Не сбегать ли мне за вином?» Это привлекло мое внимание. «За вином? У вас есть вино?» «Запасся им после вашего последнего визита», признался с усмешкой вампир. «Прикинул, что оно может пригодиться, когда вы явитесь в следующий раз». «Может, я немного и ворчу, но беседовать с вами и вашими друзьями куда забавнее, чем смотреть на экраны. Ну что ж, простите, но чур первый бокал мне. Если у вас его не уйма, то после того, как его заполучит в лапы мой партнер, другим останется мало». Я повернулся обратно к происходящему, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Пепе целует ручку моей ученицы. «Не бойтесь, мой цветочек», — говорил он. «Перед вами тот, кто истинно ценит красоту, равно как и... как мне следует сказать, ее количество?» «Ты довольно мил», – захихикала Маша. «Но я никогда не увлекалась межвидовыми связями, если ты улавливаешь мой намек». Я привлек внимание Ааза и отвел его подальше от группы. «Ты не мог бы временно покомандовать здесь, партнер?» – попросил я. «С начала этого дела я бегал без остановки, и мне не помешает побыть немного одному для перезарядки батарей, прежде чем мы снова откроем огонь». «Никаких проблем», – кивнул он, кладя руку мне на плечо. «Думаю, до рассвета мы никуда не двинемся. И Скив, у меня не было случая сказать, но спасибо тебе за такое освобождение под залог». «Пустяки», – слабо улыбнулся я. «Не говори мне, что ты не сделал бы для меня то же самое». «Не знаю», – отпарировал он. «Ты никогда не валил меня ударом для сопляка в начале операции». «Вот за это у меня к тебе еще счетец». Вот тут-то и появился Вильгельм с вином. И Ас поспешил снова присоединиться к группе. Я сумел урвать бокал и отступить в тихий угол, покуда в конторе разгоралась вечеринка. Пепе, казалось, отлично состыковывался с остальной командой. если не действовал в качестве комбинации клоуна и запальной свечи, но я почему-то чувствовал себя немного отстраненно. Потягивая вино, я уперся взглядом в пространство, не глядя ни на что конкретно, давая своим мыслям разбрестись. «Что за беда, красавчик?» «А? О, привет, Тананда. Ничего особенного, просто немного устал, вот и все. Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» — спросила она, шлепаясь на пол рядом со мной, прежде чем я смог остановить ее. «Итак, ты намерен рассказать мне об этом?» «Кто она?» Я медленно повернул голову и посмотрел ей прямо в лицо. «Прошу прощения». Она избегала встречаться со мной взглядом, праздно водя пальцем по краю бокала. «Слушай», — сказала она, — «если ты не хочешь об этом говорить, то так и скажи. Это действительно не мое дело. Только не пытайся обмануть ни меня, ни себя, убеждая, будто тебя ничего не беспокоит. Я уже давно тебя знаю и обычно могу определить, когда тебя чего-то грызет. Сейчас самая лучшая моя догадка, если я вообще способна судить об этом явлении, заключается в том, что все дело в девушке. С тех пор, как я встретил Тананду, я всегда был неравнодушен к ней. Однако, после ее слов я вдруг понял, как сильно требовалось мне то, с кем можно поговорить. Я имею в виду, что для Гвиды и Маши я был авторитетом, а перед Аазом я не желал раскрываться, пока не буду уверен, что он отнесется к проблеме серьезно, а не просто посмеется. А что касается кореша, как говорить с троллем о затруднениях с женщиной? Ладно, ты меня достала, — сказал я, посмотрев на вино. — Дело в девушке. — Так я и думала, — улыбнулась Тананда. — Где ты ее держал? Скажи, она прекрасна и чувствительна? — Все это и больше, — кивнул я, снова отпивая из бокала. — И она вдобавок не на той стороне. — Ух ты! — выпрямилась Тананда. — Тебе лучше растолковать это последнее еще разок. Я рассказал ей о своих встречах с Луаной. Говорить я старался беспристрастно и только факты. Но даже сам видел, что тон мой менее сдержанный, чем не хотелось бы. После того, как я закончил, Тананда несколько минут сидела молча, обхватив руками ноги и положив подбородок на колени. — Ну, — проговорила она наконец, — судя по твоим словам, она самая большая соучастница. Возможно, мы сможем отпустить ее, когда загребем их всех. — Разумеется. Я произнес это ровным тоном, и Тананда и я знали, что коль скоро Ааза занесет, то невозможно сказать, насколько милостливым или злобным он будет в любую данную минуту. — Ну, всегда есть шанс, — настаивала она. — Когда речь идет о тебе, Ааз всегда делается податлив. Если ты вступишься за нее, и если она согласится бросить своих партнеров... «Если бы у стола были крылья, мы могли бы улететь обратно на базар», — нахмурился я. «Нет, Тананда. Прежде всего, она не покинет своих партнеров. Просто потому, что те в кризисной ситуации. Уж это я знаю. Кроме того, если я окажу на нее такое давление, предоставив выбирать между мной и ими, то никогда не буду знать наверняка, действительно ли ей нужен был я». Или она просто пыталась спасти собственную шкуру? Тананда поднялась на ноги. «Не становись таким мудрым, что делаешься глупым, Скиф», — мягко сказала она, прежде чем уйти. «Вспомни, Луана уже дважды выбрала тебя, а не своих партнеров. В обоих случаях она рисковала своей жизнью и их спасением, чтобы предупредить тебя. Возможно, ей нужно только то, чего ты ей еще не дал. Приглашение к возможности новой жизни с новым партнером. Не будь таким гордым и неуверенным, что предпочесть скорее бросить искреннюю поклонницу волкам, чем допустить ошибку. Если ты это сделаешь, то не будешь больше мне нравиться. Да и я себе думаю тоже». После того, как Тананда удалилась, я поразмыслил над ее словами. Существовало одно дополнительное осложнение, о котором у меня не хватило духу ее упомянуть. Какие бы чувства ни испытывала ко мне Луана, как-то еще они изменятся, когда узнает, что я использовал ее шарфик, ее знак приязни для наведения на цель стаи охотников.